«Сильные духом». Программа о воинской доблести и храбрости. Медаль Колобанова. В начале 1990-х годов в России появилось огромное количество литературы с восхищением писавших о немецких летчиках, танкистах и моряках. Красочные похождения гитлеровских вояк создавали у читателя четкое ощущение, что победить этих профессионалов Красная Армия смогла не умением, а числом. Мол, завалили противника трупами. Подвиги советских героев при этом оставались в тени. О них писали мало и, как правило, ставя под сомнение их реальность. Между тем, самый успешный танковый бой в истории Второй мировой войны был проведен советскими танкистами. Причем произошел он в самое тяжелое военное время, в конце лета 1941 года. 8 августа 1941 года немецкая группа армий «Север» начала наступление на Ленинград. Советские войска, ведя тяжелые оборонительные бои, отступали. В районе Красногвардейска, такое название тогда носила Гатчина, натиск гитлеровцев сдерживала 1-я танковая дивизия. Обстановка была крайне тяжелой. Вермахт, успешно применяя большие соединения танков, прорывал советскую оборону и угрожал захватом города. Красногвардейск имел стратегическое значение, так как был крупным узлом шоссейных и железных дорог на подступах к Ленинграду. 19 августа 1941 года командир 3-й танковой роты 1-го танкового батальона 1-й танковой дивизии старший лейтенант Колобанов получил личный приказ от командира перекрыть три дороги, которые ведут к Красногвардейску со стороны Луги, Волосова и Кингисеппа. «Стоять насмерть!» – отрезал комдив. Рота Колобанова была укомплектована тяжелыми танками КВ-1. Получив приказ, Колобанов поставил боевую задачу остановить вражеские танки, поэтому в каждую из 5 машин роты было загружено по 2 боекомплекта бронебойных снарядов. Прибыв в тот же день на место, неподалеку от совхоза «Войсковицы», старший лейтенант Колобанов распределил силы. Танки лейтенанта Евдокименко и младшего лейтенанта Дегтяря заняли оборону на Лужском шоссе. Танки младшего лейтенанта Сергеева и младшего лейтенанта Ласточкина прикрывали Кингисеппскую дорогу. Самому Колобанову досталась расположенная в центре обороны Приморская дорога. Танковый окоп экипаж Колобанова обустроил в 300 метрах от перекрестка, намереваясь вести огонь по противнику в лоб. Ночь на 20 августа прошла в тревожном ожидании. Около полудня немцы попытались прорваться по Лужскому шоссе, но экипажи Евдокименко и Дегтяря, подбив 5 танков и 3 бронетранспортера, заставили противника повернуть назад. Спустя 2 часа мимо позиций танка старшего лейтенанта Колобанова проехали немецкие мотоциклисты-разведчики. Замаскированный КВ-1 себя никак не обнаружил. Наконец появились давно ожидаемые гости. Колонна немецких легких танков, состоящая из 22 машин. Колобанов скомандовал. Огонь! Первыми залпами были остановлены 3 головных танка. Затем командир орудия Усов перенес огонь на хвост колонны. В результате немцы потеряли возможность для маневра и не могли покинуть зону обстрела. В то же время танк Колобанова был обнаружен противником, который обрушил на него шквальный огонь. Вскоре от маскировки КВ-1 не осталось ничего. Немецкие снаряды ударяли в башню советского танка, однако пробить его не удавалось. В какой-то момент очередное попадание вывело из строя башню танка. И тогда, для того, чтобы продолжить бой, механик-водитель Николай Никифоров вывел танк из окопа и стал маневрировать, разворачивая КВ-1 так, чтобы экипаж мог продолжать вести огонь по гитлеровцам. В течение 30 минут боя экипаж старшего лейтенанта Колобанова уничтожил все 22 танка, находившиеся в колонне. Подобного результата в ходе одного танкового боя не удавалось достичь никому, включая хваленых немецких танковых асов. Это достижение позднее было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Когда бой стих, Колобанов с подчиненными обнаружили на броне следы от более чем 150 попаданий немецких снарядов. Но надежная броня КВ-1 выдержала все. 15 сентября 1941 года в Пушкине во время заправки танка и загрузки боекомплекта рядом с КВ-1 Зиновия Колобанова взорвался немецкий снаряд. Старший лейтенант получил очень тяжелое ранение с повреждениями головы и позвоночника. Война для него закончилась. Но летом 1945 года, восстановившись после ранения, Зиновий Колобанов вернулся в строй. Еще 13 лет он служил в армии, выйдя в запасы в звании подполковника. Затем много лет жил и работал в Минске. С главным подвигом Зиновия Колобанова и его экипажа произошел странный казус. В него попросту отказывались верить, несмотря на то, что факт боя под войсковицами и его результаты были официально задокументированы. Кажется, власти стеснялись того факта, что летом 1941 года советские танкисты могли столь жестоко громить фашистов. К тому же подобные подвиги не вписывались в общепринятую картину первых месяцев войны. Сильные духом. Thank you.